Лисовская Ирина. Желанное счастье для двоих. Вот, с волнительным трепетом протягиваю Эрику коробочку. Что это? Он срывается на рык и злобно испепеляет тест на беременность взглядом. Я дам тебе всего один шанс сказать правду. От кого ты залетела? Режет словами по-живому. От тебя. Шепчу и не понимаю, что на него нашло. Эрик смеется, но мне не нравится его дьявольский смех. Мия, я бесплоден. Суровые слова, как хлесткая пощечина, летят в мою сторону и бьют наотмашь. Значит, произошла ошибка. Он даже слушать не желает. Убирайся. Уходи сама, пока я не выставил тебя за дверь. Я уйду. Говорю. А у самой внутри бушует дикий зверь. Громсает когтями внутренности на части. Но предательство никогда не прощу.